Десятое. Затем Музоний Руф напал на Публия Целера, смотри примечание 27, утверждая, что тот своими ложными показаниями погубил Баррею Сурана. Примечание 27. Публий Игнаций Целер, родом из Бериты, Финикии, философ-стоик, выступивший при Нероне с обвинениями своего друга Баррея Сурана. Смотри примечание 32 книги 1. Конец примечания. Все понимали, что разбор этого дела грозит снова превратить Сенат в арену взаимных нападок и раздоров, но подлость и вина Целера были столь очевидны, что спасти его от расследования оказалось невозможным. Все чтили память Сурана. Целер же, некогда обучавший Баррею философии, а позже выступивший против него свидетелем, предал и опозорил то самое чувство дружбы, которое так красноречиво восхвалял. Разбор дела назначили на следующий день. Общее внимание было сосредоточено не столько на Музонии или Публии, сколько на Приске, Марцелле и других, стремившихся отомстить друг другу.